Капут 14. Явись, мой демон, дух страстей, желаний дорогих гостей ты будешь для меня. Вы очень напоминаете Преспер, друг мой, мимоходом бросил Фортуна. Еще недавно Мускулюс отдал бы правую руку за такое сравнение, пусть даже брошенное вскользь. Уподобиться наставнику хоть в самой малости, почетней награды трудно и представить. И вот достиг, услышал из уст мага высшей квалификации. Считай, диссертат защитил. А сердце не дрогнуло ни единой стрункой. «Чем именно, коллега? Я ведь ничего не делаю». «Вот-вот», — туманно откликнулся Винатор, продолжая возню с нимбус-факелами. «Сразу видна школа досточтимого Кальрауна. Знаете, ваш план выше всяческих похвал. Клянусь вечным странником. Такая ахинея, такая гениальная бессмыслица просто обязана сработать». До сих пор сохраняя облик ехидного старца, он страдал одышкой, но в целом был бодр. Прифронтился, знакомый плащ нацепил. «Щеголь? Если такого однажды вывести на эшафот, зрелище получится загляденье». При слове «бессмыслица» на лицо Цвяха снизошла полузабытая гримаса. Клинышек бородки встопорщился наконечником копья. Словно откусил от любимого тетушкиного пирога, чей вкус давно не щекотал язык. «Бессмыслица. Лаванда. Ловля димания на живца». Расставленные умелой рукой факелы горели ровно, вытягиваясь язычками пламени к небу. Небо хмурилось, ворчало, утирало тучами воспаленные глаза. Но дождем пролиться медлило. Зеленоватый стеклистый дымок кружил по ежовой варежке, заключен в невидимую оболочку. Находиться в нимбусе с непривычки было трудно. Спирало дыхание, слегка кружилась голова. В висках стучала кровь. Под ногами шуршали палые листья, иногда сбиваясь в яркую кучу. Шорох листвы оглушал. Последний теплый день осени? Первый день слякоти? Или ты просто волнуешься, сударь-авантюрист, а погода вовсе ни при чем? Колдун отошел к кустам ежевельника. Присел на корточки. Напряженная, звенящая скука одолевала Мускулюса. Опытный охотник Фортуна Цвях не нуждался в помощи дилетанта. Ждать, пока напарник обустроит западню на Димане, согласно плану, в точности копируя прошлую ловушку дикой охоты, оказалось тяжело. Ждать всегда тяжело. Куда легче было бы доложиться Серафиму Нексусу, свалив необходимость решать и действовать на хрупкие, старческие, стальные плечи лейб-малефактора. «Эй, приятель, доложись, еще не поздно». Андреа прекрасно знал, что началось бы, сообщи он начальству о происходящем. «Демон в свободном состоянии? Ну так ловите, дружок. В вашем распоряжении один из лучших винаторов королевства. Да вы и сами отрок не из последних. Демон расположен к магии? Судьбоносные влияния? Нарушение второго постулата Верума? Вы сошли с ума? Подтверждение опытным путем гипотезы Кручика Цвяха? Шмагия на выворот? Обождите, ничего не предпринимайте. К вам немедленно отбывает следственная комиссия Тихого трибунала во главе с... А какая разница, кто встанет во главе комиссии? Сам Нексус? Просперу Кальраун? Или кто-то из высшей ложи? Димания, скорее всего, отловит, дело засекретят и начнут исследовать во все тяжкие. Фортунат Цвях и Матиас Кручик будут включены в число допущенных к экспериментам, посторонних отсекут, чтобы знали свой шесток. Некий колдун вернется к привычным делам и обязанностям. Жизнь войдет в накатанную колею обыденности. «Почему этот так беспокоит тебя, Малефик? Ведь судьба крут, творит добро. Девочкой в желтом платьице спасена маленькая искра-гонзалка. Дама в синем, улыбнувшись в небесах, отвечает пожаром в доме шишмаря Швеллера. Дитя-одуванчик спасает Тили от огня. Очередь дамы в синем. Пращники атакуют дом. Идет битва в Красильной слободе. Диманий судьбокрут не позволяет никому погибнуть во время битвы. Но дама тертый калач. Такие игры по ней. Трое пьяниц едва не съедают петуха отпущения. В последнюю минуту по приказу Берегини вмешивается Яноша, и ситуация вновь разрешается наилучшим образом. Чем ответит дама в синем? Сейчас, сегодня, завтра. Если каждый ее новый ответ страшней предыдущего? Если каждая новая карта старше и козырней? И самое главное, чем станет отвечать судьба на эксперименты тихого трибунала с пойманным судьбокрутом? Шаг за шагом, раз за разом, удар на удар, все дальше, до самых бездн. «Извините, припозднились мы, Это Леонард Швеллер с женой. «Нет, ваша честь, вы не ослышались. С женой и с нахальным Яношем за компанию. С виду, если не вглядываться, вполне приличная семья. Нет, ваша честь, я не вглядываюсь». «Ничего, мастер Леонард, время еще есть». Поначалу думалось, что кожевник привезет Едвигу на телеге. А нет, на руках принес. Взапрел, хрипит горлом. Как и дотащил-то от самого дома в его годы. Было даже странно, что хозяин так легко согласился на безумное предложение гостя. Узнав, что тайный план предусматривает собрание на ежовой варежке максимального числа былых участников пролога к дикой охоте, Леонард, вопреки ожиданиям, не стал крутить пальцем у виска. Он сильно изменился, лысый кожемяка. Шмак, ученик Шмага. Лишь спросил, это опасно? «Да», — ответил Мускулюс, — «это опасно. Но без вашей жены ничего не получится. Единственное место в мире, где дремлет прошлое пятилетней давности, застыв в мертвой точке, — Едвига Швеллер. Контузия судьбы во благо. Я понимаю, мои слова звучат нелепо и в некоторой степени оскорбительно. Отчего же?» Пожал могучими плечами Леонард, сделавшись ужасно похож на своего деда Кирея, драчуна и упрямца. «Ждите, я доставлю Ясю на поляну». Вот, доставил. Наблюдая, как Швеллер бережно располагает бесчувственную супругу на кипе пледов, притащенных Яношем, колдун пытался расслабиться, унять беспокойство, создававшее побочные волнения эфира. Он здесь лишний. Случайный элемент головоломки, как случайны пальцы собирающего. Самым важным было скрыть от Фортуната Цвяха истинные мотивы замысла. Матерый волк-охотник мог уловить отголоски чужой тревоги, проявить интерес, пойти по верхнему следу. «Ах, Яся, Ясенька, горе ты мое!» Выйдя из-за искалеченного молнии вяза, ведьма Мелис присела рядом с Едвигой. Взяла тонкое запястье подруги. «В тот раз вы находились здесь?» — взглядом спросил Мускулюс. «Нет», — покачала головой ведьма. Указала жестом «вон там, левее». «Мне занять прежнее место, сударь-колдун?» «Да», — кивнул Андреа. Уговорить рыжую принять участие в охоте на дитя-одуванчик оказалось просто до чрезвычайности. Вон причина мгновенного согласия. С факелами возится. Думается, теперь ведьма не отпустила бы Фортуната одного даже в ад. За ночь выпестовала бы личный облик с хвостом, рогами и копытами, бегом бы побежала за изменщиком. А на поляну вообще пустяки. Яныш предложил ей запасной плед, но ведьма отказалась. Так и легла на сырую землю. Точно в том месте, где лежала в день покушения на короля. «Приступим, коллеги!» Закончив обустройство ловушки, Фортунат Цвях по очереди поклонился каждому из коллег. Повинуясь безмолвному приказу охотника, кожевник Леонард и Яныш Кручик встали по углам воображаемого треугольника рядом с крайними факелами. Пожалуй, именно там 5 лет назад стояли незнакомые Мускулюсу чародеи Сабеза, готовясь к вызову и обузданию демона. Сегодня вместо магов были шмаги, но Малефик и не надеялся создать точное подобие. Для исполнения его плана хватало общего сходства. Базовый принцип Малефициума – подобие не есть копирование. Так пупа Малиция лишь отдаленно схожа с жертвой-прототипом, но боль человека от царапин на воске реально безусловна. Трое на поляне, западня Нимбус. Две женщины за кустарником. Картину портил один китоврас с рогами. Гриня топтался у заросшего грибами пня внутри Нимбуса, дрожа от страха. Хвост немилосердно хлестал двутелого великана по бокам, словно Григория и Налиура облепили слепни. — Сударь-колдун, вы на нем куда-то ехать собрались? — из-за кустов шепотом осведомилась ведьма. Так бывает с людьми. Глаза боятся, руки делают, а язык обуревает нервное, совершенно неуместное остроумие. «Увы, милочка», — тоже шепотом отозвался Андреа, выждав, пока винатор со значением поднимет руки, словно дирижер, велящий оркестру приготовиться. «На этом китоврасе, скажу я вам, где сядешь, там и слезешь». Неизвестно, какая острота готова была сорваться в ответ с уст Мелис, и никогда не станет известно, потому что ведьма онемела. Охотник на демонов разразился гортанным клёкотом, с треском рванув полотнище воздуха. И китовраз Гриня исчез. Покров трех плащей спал, обнажая сущность. В мареве, струящемся меж факелов, возникло дитя-одуванчик. Испуганная малышка в когтях чародеев. Время почесало в затылке, страдая приступом дежавю. «Алле!» — одними губами шепнул Малефик. Словно отвечая приказу, Зизифельда Трабунец выпрямилась в клетке. «Начнем играть с судьбой, детка! Приступай!» «Но я не умею! Я разучилась!» «Придется учиться заново! Я кому сказал?» Укрыт от посторонних глаз кисеей отчуждения, Мускулюс наблюдал за воплощением своего безумного плана. Только сейчас он сообразил, что из всех направлений выбрал единственное. «Брось некий великан на землю свое копье так, чтобы древко протянулось через центр Нимбуса и место, где засел Малефик», острие наконечника указало бы точнёхонько на злополучную прогалину, откуда Андреа 5 лет назад глазил по площадям. Совпадение? Случайность? Вряд ли. Где сошлись за игральной доской судьба и судьба-крут, случай обретает силу закона. Трясина невероятного обращается в гранит предопределенности. Звенья совпадений замыкаются в цепочке закономерностей. Логика сюжета, хромая на обе ноги, быстрее королевского скорохода несется к цели. В кустах играют десятки, сотни, тысячи салонных клавесинов. Развеиваются прахом по ветру все постулаты верума непогрешимого. Главное при этом вовремя сойти с ума и наугад выбрать правильную дорогу. Поляна-оборотень, ежовая варежка тронулась первой, превратясь в цирковой манеж. Кусты, деревья, трибуны, палые листья, опилки. Обряд в Нимбусе — фарс, пустой, жестокий и потешный. Представление напоминало игры в колдовство Яноша, когда парень собирал вокруг себя детвору. Феечки, красненький. Действия, имеющие ценность лишь для непосредственных участников. И то до поры. Бледный до синевы Яник качнулся к винатору. «Дядя Фарт, что вы делаете?» «Не смей называть меня Фартом!» Подобие обузданного в прошлом демона, ложное дитя-одуванчик, Зизифельда Трабунец в растерянности взмахивала руками, затравленный лисой косилась на мучителя Цвяха. Он велел... Она честно пыталась исполнить, вернуть себе власть над судьбами людей, которую дарил ей когда-то слом, иллюзия для всех, кроме самой шмаги и ей подобных. циркачка тянулась к утраченной шмаге. «Я не умею! У меня не получается!» «Ты плохая, детка! Придется объяснить тебе...» Аркан-невидимка сдавил плохой детке горло. Фортунат был строг и беспощаден. Спектакль продолжался. Со страхом и недоумением глядели на Винатора два шмага — Янош Кручик и Леонард Швеллер. Юный учитель и пожилой ученик. «Так надо», — сказали им. Они поверили. Честно пытались осознать, что делает охотник на демонов. Старались поддержать Цвяха, пусть лишь в собственных видениях, обретающих реальность исключительно для сломанных. И для судьбы круто? Да? Нет? Какая разница, если они все равно не понимали, зачем маг мучит циркачку? Да он сейчас убьет ее! Разве можно позволить? Швеллер сурово нахмурил брови. Тень легла на лицо кожевника. Сломанной костью хрустнула ветка под ногой. Напряглось мощное, грузное тело. Сейчас разъяренный бугай кинется на Цвяха, спасая лилипутку. Сшибет наземь, поломает диспозицию, настрой. Вся затея пойдет прахом. «Не надо, я буду пробовать!» «Уж постарайся, сделай милость!» Цвях вовремя ослабил хватку. Зизи судорожно хватала ртом шершавый воздух. Ситуация застыла в шатком равновесии. «Алле!» Невероятно. Из всех слов, случайно или намеренно, охотник на демонов выбрал единственное. Хлестнул, как ременным шамбарьером. Лилипутка выпрямилась огоньком свечи. Сухими, стеклянными глазами она смотрела прямо на Мускулюса, хотя колдун знал, видеть его акробатка никак не могла. Малефик задохнулся. Ему почудилось, что второе «Алле» произнес не Фортунат, а он, Андреа Мускулюс. Наверное, так и было. Он сказал, Зизи поверила. Пошла за ним на ежовую варежку, чтобы идти до конца. «Я иду с вами, сударь. Спектакль должен продолжаться». За эти дни я убедился, что шмаги, не в обиду, будь сказано, очень упрямые господа. С ними легко иметь дело. Лицо Зизи стало другим. Улыбка. Привычная улыбка арены, надетая поверх страха. Ветер пронесся в кронах деревьев. Трибуны зашлись овациями. Циркачка медленно развела руки в стороны, словно перед финальным трюком. Надо смеяться через боль. Надо раскланиваться с сорванной спиной, потому что спектакль должен продолжаться любой ценой. Кастаньетами прищелкнули крошечные пальцы. Внезапно Андреа ощутил, ежовая варежка изменилась. Из-за бессмыслицы происходящего злобным паяцем выглянул скрытый, почти мертвый от старости смысл. В фарсе забрезжила трагическая нотка. Клюквенный сок на одежде фигляра стал соленым и горьким, как кровь. Сквозь фальшивое лицедейство проступали зыбкие контуры настоящих событий, вершившихся здесь 5 лет назад. Прошлое пробуждалось. Шевельнулась на краю поляны за кустами бесчувственная женщина. Окаменелый внутри Едвиги Швеллер маятник судьбы пришел в движение. Подобно робкому биению сердца, чуть заметному дыханию спящего. Подобие не есть копирование. Ведь было почти так, почти совсем так, совсем так. Тик-так, тик-так, мощной амплитудой с момента остановки по сей день, совмещая несовместимое. Толчок, безумный, как план Андреа Мускулюса, едва не опрокинул реальность. Сжал вчера и сегодня в одном кулаке. Стеклистое марево, заполнившее нимбус, исказилось. Клокочущей пеной взметнулось до небес, опало к жухлым листьям на земле. Лилипутка пошатнулась, с трудом устояв на ногах. Но действия Винатора тут были совершенно ни при чем. Финальный трюк близился. Птичьи клювы ударили барабанную дробь. «Смертельный номер! Слушайте, смертельный номер!» Змеиной волной Зизифельда перетекла чуть левее, возвратилась на прежнее место и загнулась бичом в руке умелого берейтера. Четче обозначились в уголках глаз лаковые морщинки-трещинки. Дрогнули в ответ язычки факелов, раздвоясь юркими жалами. Каждый язычок — клинышек бородки Фортуната Цвяха, разделенный надвое седой прядью. Раскачиваясь аспидом перед атакой, циркачка изучала охотника. Пристально, хищно, оценивающе. Дрожь пробрала мускулюса, превращая кости в ломкий сухостой. Догадка превратилась в уверенность. В нимбусе была уже не крошка Зизи. Вернее, не только Зизи. Из глазниц маленькой гуттаперчинки на мучителя Цвяха смотрел Диманий. Судьба крут. «Так, хорошо. Давай, давай!» Блуждая по лесу, следя из-под тишка за дурацким фарсом, демон не выдержал. Вернулся в ирзац прошлое, желая самостоятельно переиграть сцену заново. Исправить ключевую ошибку. Убить наиглавнейшего другого. Его смерть — сила и необузданность Димания. Возможность свободного перемещения между гиенной и поверхностью земного диска. Освободиться. Сделать питомцу хорошо навсегда. Навеки вечные. Для судьбы круто не имело значения, что в клетку можно войти, но нельзя выйти. Ерунда. Для демона овладеть чужим телом, сделав человека одержимым, свойство из врожденных. Надолго ли липутки не хватит, срок одержимости краток, но много времени не понадобится. Через миг проклятая клетка падет, снесена ударом странного. Так было тогда, значит, так будет и сейчас. Диманий попадет в ловушку, Диманий освободится. Диманий убьет. Убьет правильную добычу, не тратя сил на лишние действия. Все будет хорошо. Все будет просто замечательно. Больше не нужно бояться синей суки. Малефик видел, как напряглись плечи Фортуната Цвяха, когда Винатор ощутил приближение злосчастного тремора маны. Облик старца грозил изменениями. Младенец? Зрелый мужчина? Доходяга на смертном одре? Невидимые руки тасовали колоду карт, готовясь к сдаче. Ничего, успеем. К счастью, кашель медлил. Фортунат наскоро проверил прочность клетки. Кивнул с удовлетворением. «Выдержит. Попалась цыпочка. Молодец, сударь Андре. Гениально. Теперь спеленать Димания сталь кружевом, провести стандартную процедуру экзорцизма, лилипутку под опеку Мелис пусть приводит в чувство, а мы... А я, наконец, займусь нашим милейшим судьбокрутом. Для начала базовые соответствия с родителем, характер сцепления... Проникнуть в рассудок мага высшей квалификации, умение за пределами нынешних способностей колдуна. Но и без высокой науки Малефик не сомневался в намерениях Цвяха, как если бы слышал его мысли наяву. «Уничтожить демона? Ха, трижды ха! Не для того ловили! Я дал клятву! И вот в моих руках реальная возможность излечить Яноша от слома! А там, чем нижняя мама не шутит, глядишь и сделаем из парня величайшего, экстраординарного мага. Матиас, друг детства, почему ты не видишь меня в час триумфа?» Андрея был готов к подобному развитию событий. Тлела, конечно, слабая надежда. Жаль. «Захват осуществлен, всем спасибо!» С театральным нарочитым пафосом поклонился Винатор обоим шмагам. «Демон обуздан. Прошу вас отойти. Мне требуется спеленать эту дрянь перед экзорцизмом». У мускулюса оставалось в запасе последнее средство. в сравнении с которым безумство плана казалось верхом рассудительности. Выходить на связь с наставником Просперо, объяснять, в чем дело, просить о помощи, да еще таким удивительным способом, нет, на это нет времени. И раньше не было. Боевой маг трона не из доверчивых простаков. В обычной ситуации Кальраун стал бы детально расспрашивать, проверять, а мастеру Фортунату любые объяснения мимо слуха. Охотник просто не поверит, пока не увидит собственными глазами. Значит, должен увидеть здесь и сейчас. Жестом, напоминающим движение циркачки за секунду до одержимости, колдун поднял руки. Открыл внутренние заслонки и шлюзы, ломая плотины, высвобождая снежную лавину маны из мышц ягодиц, спины, плеч. И когда бурлящее ледяное крошево заполнило его до предела, мускулюс утробным воем выдохнул заветное ключ-слово, открыв личный канал инстант вызова Просперо Кальрауна. Сила требовалась отнюдь не для открытия персональной линии связи. О нет, накопленную силу, готовую разить, колдун еще мгновение удерживал в себе, давая боевому магу возможность без ошибки определить, кто именно пытается с ним связаться. А потом меж бровями распахнулся вороний баньши, извергая в открытый коридор порчу, сглаз, бледную немочь и черный день. Полный спектр вредоносной волжбы. Та же мощь, уровень, состав и структура, что и 5 лет назад на дикой охоте. В мельчайших, ювелирных деталях. Подобие не есть копирование. Но сейчас Андреа был скрупулезно точен. От точности зависела его жизнь. Как дать понять учителю, что от него требуется? В считанные секунды, не пускаясь в пространную путаницу объяснений. Точно так же, как временами учитель без паузы направляет мысли ученика в нужную сторону, отвесив олуху полновесную затрещину. Как правило, метод срабатывает. Как правило, но не всегда. Густая жижа с приятным запахом ласково хлюпала о мраморный бортик бассейна. У дверей дуэт рабынь пел о фиалках весной. Просперо Кальраун всегда утверждал, что принятие грязевых ароматических ванн есть первейший долг всякого боевого мага, уважающего свое ремесло. Иногда, в периоды меланхолии, он отдавал приоритет гамаку и квартету флейтистов, но вскоре опять возвращался к былым предпочтениям. Первая любовь, как известно, не стареет. Зеленая глина, растертая в чанах пятками босых красавиц, подогретая на углях из виноградной лозы, смешанная с ключевой водой из родников Ферье и красным вином. О, при правильном смешении компонентов это чудо благотворно влияло на телесное здоровье и душевное равновесие, умножая способность мышц к концентрации маны. А если еще умело подобрать состав трав, масел и экстрактов, тут у Просперо имелись свои персональные рецепты. К примеру, вытяжка кинамума, горсть зернышек кардамона, перегородки дорического ореха, экстракт имбиря, кориандр, майоран, а для остроты ощущений и лучшего тонуса – щепотку пиперис каяна. Ах да, еще порошок радикулас пумары для кучерявости пены. Короче, смеем вас заверить, боевому магу трона сейчас было хорошо. Вызов застал его почти врасплох. Почти, потому что застать совсем врасплох Просперо Кальрауна, сокрушителя башни таинств и чистильщика гробницы Сен-Сен, фантазия самого опытного чародея пасовала, не доходя до таких чудес. Даже во сне. Ибо известно, спящий волшебник опасней бодрствующего, а мертвый — живого. Канал расцвел перед Кальрауном странным фиолетовым венчиком. Возможно, здесь сыграл роль дуэт о фиалках. Краткой паузы, которую дал ученик учителю, магу хватило с головой. Чувство опасности пронзило оба тела, эфирное и весьма внушительное материальное. Целебная грязь вскипела, пошла крутыми волнами, перехлестывая через бортик. Формируя трехслойный щит-абсорбер для отражения порчи, хлынувшей в коридор связи, Просперу трезво оценивал ситуацию. В способности боевого мага отразить атаку Мускулюс не сомневался, иначе и не пробовал бы. Собственно, сам Кальраун тоже ни на секунду не усомнился в порядочности ученика. Медяк цена близким людям, доверие между которыми требует оговорок. Покушение на драгоценную жизнь и здоровье наставника могло иметь одну единственную цель — привлечь внимание. Один понадобился другому, а на объяснение нет времени. Необходим срочный ответ. Какой? Для принятия решения имелись всего три очевидных факта. Андреа Мускулюс нуждается в помощи. Местонахождение колдуна — Филькинбор, Норд-Норд-Ост. Структура и сила атаки в точности повторяет сглаз по площадям пятилетней давности. Закручивая вихрь маны и направляя бурю в канал, Просперу Кальраун очень надеялся, что правильно оценил ситуацию. Втайне он гордился учеником. Редкий колдун рискнет вызвать удар на себя, причем удар совершенно конкретного свойства. Откинувшись в грязь, усталый, но счастливый Кальраун махнул рабыням. «Продолжайте». Плеснул в бассейн отвара шиповника, расслабился. Он гордился не только учеником, но и собой. Это был классический случай «маг из Магины». На древнеретийском «магус экс макина». Хоть в учебники вставляй. Ураганный порыв ветра ударил по поляне. Задул, расшвырял нимбус факелы, кричащие птичьими голосами. Желток солнца, едва выглянув из-за скорлупы туч, сварился вкрутую. Навалилась душная, беззвездная ночь. Кисию отчуждения вокруг Мускулюса, похожего на тряпку, выкрученную дородной поломойкой, разметало в клочья. К счастью, сейчас Малефик был намного сильнее, чем 5 лет назад. Но экстрим-сброс маны все равно дался большой кровью. Сквозь вой заблудшего бурана долетел вопль Мелис. Ведьма, отчаянной скороговоркой, клала защитный наговор. Не на себя, на Фортуната. Победное злорадство искривило губы Зизи. Лилипутка сделала пробный шаг — нет, гадюкой, тягучим студнем, жидкой смолой потекла за барьер нимбуса, рухнувшего под напором заклятия Кальрауна. Все было, как в прошлый раз, с одним исключением. Жалобно всхлипнув, отлетела прочь циркачка, сброшенная ветхая одежда. Упала близ кустов, лишилась чувств от потрясения. Больше не нуждаясь в человеческом теле, напротив винатора и двух шмагов, попятившихся от испуга, стоял демон. Свободный, необузданный диманий судьбокрут. В своем настоящем облике. Однако Фортуната Цвяха, несмотря на потрясение, которое он испытал от вмешательства Просперу, тоже трудно было застать врасплох. Охотник взмахнул руками, виртуозно творя зубчатый веер и, давясь от натуги, заперхал горлом багровея. Сволочной кашель, как не вовремя! Сотрясаясь в приступе тремора, Цвях с усилием начертал перед собой руну Аззаум. Миг, и на месте чародея тоже возник демон. Винатор принял облик. Андреа понимал — для Цвяха это единственное средство остановить тремор маны и следующую за припадком гармошку. Демоны маной не обладают, и, соответственно, в облике охотник не подвержен тремору. Наверняка Фортунат и раньше знал об этом способе. За 5 лет хоть раз бы, да проверил. Однако станешь ли превращаться в демона, например, в Аустерии, даже если рискуешь стать младенцем или доходягой на смертном одре? Мастер Фортунат в демоническом состоянии был копией инфернала, вылупившегося из крошки Зизи. Или, если быть точным, наоборот. Скорее, судьба Крут смотрелся уменьшенной копией демона Фортуната. Сын перед отцом. План сработал. Именно такого исхода Мускулюс ждал и страстно желал. Третья кукла. Самая ответственная. Пупа Малиция Микстум. Редчайшее изделие в практикуме Малефициума, когда в форму закладываются сразу два директ-компонента. Если он не ошибается, если оба вектора сойдутся в одном создании, остатки локона Зизи и еще второй секрет. Секретом, заложенным в куклу, обеспечившую наилучший контакт с Диманием во время опыта, был окровавленный платок. Утирая кровь из носа, разбитого Янышем, Винатор забыл платок на столе. Красть дурно, но у Малефика не было иного выхода. Еще с легендарных времен Овальда Циблы, основоположника фундаментальной высокой науки, у каждого чародея есть прижизненное право на минуту молчания. Наивный бакалавр или умудренный магистр, волхв коллегиума или маг высшей квалификации, алхимик, винатор, ясновидец или отчендарий, каждый год работы с вышними импереями подбрасывает тебе в копилку особую, удивительную минутку. Друиды-зюзюдры называют эти сбережения годовыми кольцами. Но что взять с друидов, готовых приспособить любой пустяк к своим любимым деревьям? Дело в другом. Слыхали, когда казнимый преступник летит вниз головой с фолькского утеса, вся жизнь проносится перед бедолагой за миг падения? Минута молчания сродни последнему полету. Время чародейской паузы разное. У Просперу Кальрауна, например, за год может накопиться секунд 90, у лейб-малефактора Нексуса дойдет до сотни, а у скромного колдуна Андрея Мускулюса хорошо, если 40 ударов сердца набежит. Но стоит магу по желанию в критический момент призвать минуту молчания, все вокруг остановится для него на отмеренный срок. Замрет, застынет, окаменеет. И, выскользнув из колеса жизни, можно будет вспомнить, осознать, пожать плечами, наконец, на что в обычной ситуации просто не остается времени. Дар или наказание? По сей день ведутся споры о тишайшей минутке. Без результата. Мускулюс же спорить не стал. Плюнув на теорию, он коснулся вороньего баньши ногтем указательного пальца и воззвал к законной паузе. Два демона, большой и малый, зимними сугробами застыли друг напротив друга. Воздух над ежовой варежкой сковало ледяное оцепенение. И странная картина предстала колдуну. Ему открылась преисподняя. Словно в недавнем сне ад буровом вгрызался в земной диск, крутя хищные крылья спирали. По ярусам шел Фортунат Свях в облике. Трепетали вывороченные ноздри. Охотник пытался учуять лаванду. Раб клятвы, он готов был вывернуть гиенну наизнанку, но спасти маленького Яноша. Винатор двигался сквозь ад. Внешний, природный и внутренний ад с тщанием, созданный им самим. Клятва, клятва, клятва! Янош будет спасен, иначе смерть! Шмагия покинет малыша, иначе смерть. Слом будет побежден, сломанный обретет счастье, иначе... Страсть билась в охотнике, обузданная нерешаемостью задачи, питаемая любовью и данным обетом. Страсть бродила в оковах, из сока превращаясь в вино, из вина в уксус. Страсть и нижняя мама, княгиня Гиенны, были тезками. Обе мании. Ядовитая мана, змея, пожирающая собственный хвост. И по ярусам преисподней, вслед за магом-маниаком, кралась тень. Димани, охотника Цвяха, охотился за родителем. Вырваться без вызова на поверхность диска Димани не мог, а напасть на Фортуната в облике боялся. Зверь отлично чует более сильного зверя. Слишком слабый, слишком мелкий, Димани еще не вырос до необходимых размеров. Но силы его крепли день ото дня. Димания хорошо кормили. Вкусная, питательная клятва. Сочное бешенство погони за ускользающим результатом. Все, о чем страстно мечтал охотник, разбиваясь о невозможность воплотить мечту, ковыляло за ним по спирали Гиенны. Теория приват-демонолога Кручика — воплоти. Убить родителя. Стать необузданным в полной мере. Пробиться в мир людей. Менять судьбы к лучшему. Разумеется, к лучшему. Спасать. Помогать. Питомцу будет хорошо. Навсегда. Прогрызть дорогу к свободе. К возможности лелеять, спасать и помогать без спросу, не интересуясь желаниями спасаемых, воплями спасенных и рыданиями случайных участников спасения. Когда на ежовой варежке 5 лет назад, потянувшись в ад за добычей, Фортунат Цвях учуял лаванду, это был зародыш Димания Зизи, шмаги лилипутки, мучительное желание спасти Китовраса. Расплывчатая тень, не сформированная до конца, источала аромат знакомых цветов. Еще месяц-два, и зародыш, лишенный питания, растворился бы в диком воздухе преисподней. Но судьба, высокая дама в синем, улыбнулась не в попад. Случайность? Не совсем. Ведь ты искал лаванду, Винатор. Когда Фортунат наконец нашел демона, с третьей попытки вцепившись в добычу. Это был его собственный Диманий. Тварь преследовала родителя даже под землей, отслеживая эфирные проникновения с поверхности. Сильный маг, не ведая, что творит, охотник схватил обоих, оказавшихся в одном месте. Существо и зародыш. Лаванду и судьба Крута. Сплел воедино, перемешал, вытаскивая наружу. Перепуганный Диманий инстинктивно принял самый безобидный облик, какой оказался в его распоряжении. Личину крохотной акробатки. Это не помогло. Внешняя безобидность вызвала глумливый смех, но свободы не даровала. «Детка, ты поняла?» — сказал первый, главный родитель, обуздав добычу и не понимая, с кем имеет дело. «Старайся, очень старайся!» «Иначе я стану злым дядькой. Даже демоны нижней мамы боятся таких злых дядек». «Я не умею!» — кричал Димани, страдая от внезапно обретенной двойственности. Вдвойне угнетенный невозможностью уничтожить родителей, ближнего властного и дальнего слабого. Он говорил правду. Вернее, облекал свою, адскую правду в приемлемые для людей формы, слова. «У меня не получается! Я могу наоборот!» «Ты плохая детка!» — разочарованно свистнул Аркан. «Не надо! Я буду пробовать!» Скоро на лес рухнули с глаз Малефика Андреа Мускулюса и ковровое заклятие боевого мага Просперо Кальрауна. Освободившись из клетки Триас Септем Люмен, юный Димани допустил роковую ошибку. Ах, если бы в суматохе он сообразил добить главного родителя! Увы, силы были растрачены, судьбы скручены и контужены, и утомленный судьбокрут упал в спячку, переваривать добычу. Пожранные изменения судеб. Пища оказалась тяжелой, отвратительный на вкус, в отличие от сладостных перемен к лучшему. Нутро терзало изжога, спячка напоминала каталепсию и грозила продлиться невесть сколько времени. Но дама в синем улыбнулась еще раз. Однажды в Филькином бару объявился питомец. Судьба Крут восстал навстречу. Спасать или леять? Минута молчания закончилась внезапно, как баллада трубадура-новичка. Правда, было бы верхом наивности ждать в наступившей тишине аплодисментов. Секунды текли, а демоны медлили. Страх перед более крупным противником и наведенная малефиком порча, подарившая Диманию сомнения, цепями держали судьба Крута. Но что останавливало Винатора? Неужели он не понимает, кто перед ним? Или до сих пор надеется заполучить судьба Крута живьем? Так уже заполучил, давным-давно. Словно подслушав мысли колдуна, демоны ринулись навстречу друг другу. Как человек, рванувшийся к зеркалу и отражение человека. Молча. Воздух вскипел вокруг бойцов, ужаснулся и с шипением шарахнулся прочь. Два вихря сшиблись, разлетелись, снова сцепились, слились в единый смерч. Именно этого добивался Малефик. Фортунат Цвях и его демон. Без всякой магии, ловушек и нимбус-факелов, без перекрученных жгутом судеб. Один на один. Зубами, когтями, сердцем. Человек против собственной мании. Бьющийся не за других, за себя, за свою добровольно исковерканную жизнь, за свой рассудок, сражающий за себя. За себя против себя. Родитель против отродья. Однажды знаменитый живописец Адольф Пельцер надумал изобразить на холсте схватку двух демонов. Эскизы, как честный мастер-реалист, он заранее показал нескольким известным винаторам. Мнение охотников было единодушным. Впечатляет, но слишком статично. Демоны двигаются иначе. Посовещавшись, винаторы пригласили художника на званый ужин, где специально для него устроили демонстрацию. Пусть увидит действо воочию и запечатлеет, так сказать, с натуры. По окончании просмотра в пышной шевелюре живописца изрядно прибавилось седых волос. Зрелище столь потрясло Пельцера, что он едва не отказался от замысла. Но вдохновению не прикажешь. В результате родился великий гептоптих «Последний бой». Мускулюс видел этот шедевр на авторской выставке в галерее универмага. На первом холсте двое инферналов замерли в угрожающих позах. На последнем демон-победитель со сломанным крылом вопиял к небесам, разинув пасть в победном реве. Когтистой лапой он попирал жалкие останки побежденного. А на остальных картинах имело место некое размытое пятно, занимавшее различные положения на каждом последующем полотне. Все, что находилось вокруг пятна, было выписано с гениальной скрупулезностью. Блеклый размыв, режущий глаз, и запредельная реалистичность деталей пейзажа. Именно такую картину Малефик наблюдал сейчас. Запоздало понимая, сколь точен был художник. Вырванная с корнем трава летела к низкому угрюмому небу. Жалкий треск, словно под пятой великана Прессикаэля, давился в кашу колючий ежевельник. Отчаянный хруст. Молодая сосна рухнула навзничь, хотя смерч мимоходом едва коснулся дерева. Спугнутым глухарем вспорхнул пень, оставив под корнями рваную воронку. Зрение отказывало, рассудок грозил пойти в разнос. Лишь по широким полосам вспаханной земли, коверкавшим ежовую варежку в разных местах, можно было отследить ход битвы. Позже, вспоминая бой, Андреа с удивлением понял. В чудовищном бедламе суетились люди. Знакомые люди. да и сам он принимал в происходящем деятельное участие. Например, успел перехватить Мелис. С каменным лицом ведьма шла в эпицентр бешеного пятна, выставив перед собой жалкое оружие — кухонный нож. Не всякий сумел бы отследить легкое мерцание острия с характерной желтизной. Страшно подумать, что случилось бы, ткни ведьма в демонов истинным амулетом громовой шуйцы. А уж думать, где рыжая взяла эту пакость, и вовсе не хотелось. В прыжке колдун сшиб дуру с ног. Повалил, вырвал нож, отшвырнул подальше. «Лежать! Я кому сказал?» В 10 шагах от Малефика пыталась сесть Едвига Швеллер. Женщина очнулась от контузии в самый неподходящий момент. Пригибаясь, мастер Леонард спешил оттащить жену подальше от беды. Белый, как полотно, Янош, «Стой! Куда?» подхватил в охапку беспамятную Зизи. Ломанулся через шипастую стену. Прочь. Спиной вперед, чтобы защитить ношу от колючек. Нет, не продрался. Упал, закрыв циркачку телом. Дрогнула земля. В спину ударил обжигающий ветер. Казалось, волосы на затылке вот-вот вспыхнут. Ведьма, к счастью, угомонилась, перестала вырываться и царапаться. Мускулюс рискнул обернуться и замер, ошеломлен внезапным беззвучием. Словно вернулась минута молчания. Движение на противоположном краю поляны было таким медленным, что сознание отказывалось его воспринимать. С земли поднимался демон. Один? Один. Второй исчез. «Клятва!» Был это вой одинокого демания, или просто тишина взорвалась в ушах? Ноги ослабли, колени превратились в тряпичные жгуты. В случае краха оставалось последнее средство. Андреа прихватил с собой на поляну куклу из воска. Не третью пупа молиция Микстум, где в числе директ-компонентов был и локон Зизи, а вторую, целиком созданную на основе кровавого платка Цвяха. В случае прямого боевого контакта с глаза на глаз, редчайшего в практике традиционного малефициума, он хотел никоим образом не повредить лилипутке. Сейчас колдун судорожно нашаривал в кармане куртки булавку из серебра. Нефритовый шарик головки ткнулся в ладонь. Наверное, так рукоять шпаги сама ложится в руку какому-нибудь маэстру клинка, загнанному в угол дюжиной наемных убийц. Увы, готовность драться до конца вовсе не означает победу. Еще одна любимая мудрость Просперу. «Клятва!» Диманий ворочался, дико озираясь по сторонам. Из-под когтей летели клочья палых листьев и комья желтой хвои. Скорпионий хвост хлестал хозяина по горбу спины. Литаврами хлопали недоразвитые крылья. Зрение колдуна вдруг заортачилось. Фигура твари расплывалась, двоилась. Кругляш жира в закипающей похлебке. Мускулюс был не в силах определить, кто перед ним. Диманий походил на обоих бойцов сразу и в то же время существенно отличался от них. Людей чудовище не замечало, словно живых существ вырезали ножницами из картины происходящего. Так пьяница, не замечая суровой жены и хохочущих сыновей, шарит похмельным утром в тайничке. Где припасенный заранее ковш браги? Был, ведь был же! И в ужасе обнаруживает кувшин простокваши. Морда несчастного Димания трепетала шторой на сквозняке. Гримасы, черты, лица менялись со скоростью, недоступной человеческому взгляду. Шулер-невидимка тасовал колоду Тарота, упиваясь воровским искусством. Тремор маны Винатора? Истерика судьба Крута? Отчаявшись найти ответ, Андреа потянул булавку из кармана. Левой рукой сунулся за пазуху взять куклу. Первый укол в змеиный узел, на 3 ногтя ниже пупка. Если удастся сразу обездвижить... Пупок у демонов? Идиот, пупка нет, но узел, возможно, есть. Опоздал, сударь-консультант. Кто-то зашил суровой ниткой случайную брешь в картине. Яныш Кручик стоял напротив Димания, и Диманий увидел парня. Распахнулась пышущая жаром пасть. — Кля, это ерунда! — весело сказал Яныш. Помятый, всклокоченный, с расцарапанной щекой. Еще не зажили как следует следы битвы с пращниками, а колючие кусты добавили новых украшений. Герой с дырой. Медленно, словно недоверчивой собаке, Кручик-младший показал твари пустые руки. — Дядя Фарт, это пустяк, уж поверьте мне. Вот ваша клятва. Смотрите, что я делаю. Вы сами все поймете, честное слово. Диманий уставился на ладони юноши, словно кроме линий жизни там лежала его судьба. Клятва винатора Цвяха и шмагии беглеца Яныша были одной плоти, одной крови. То, чего нет для других, но есть для нас. «Он видит», — содрогнулся колдун. «Клянусь вечным странником, он видит». А Яныш уже действовал. В движениях беглого шмага была система. Привычная, обстоятельная, бесполезная. Пальцы взяли нечто, свернули в трубочку, огладили по всей длине. Парень поднес отверстие трубки к губам, дохнул внутрь, сдавил посередине. Прикусил краешек, сминая, отдалил от лица, присмотрелся, часто-часто моргая. Яркий свет слепил, дым ел глаза. Новые пассы, замысловатые, изящные, гибкие запястья. Губы шепчут тайные слова. Так работает кукольник теней, из собственных рук, творя на экране, подсвеченным фонарем, драконов, мотыльков и башни королевских замков. «Мамочка моя! Вижу! Ой, здорово!» Лилипутка Зизи, очнувшись, неотрывно следила за действиями белобрысого шмага. Сидеть ей было трудно, даже привалясь спиной к стволу вяза. Но вряд ли кто-то смог бы сейчас оторвать циркачку от зрелища. Вдохновенное, сияющее лицо. Даже трещинки-морщинки сгладились, превращая женщину в ребенка. «А то!» — с мальчишеской гордостью отозвался басом Леонард Швеллер. Сопя и охая, кожевник вытирал лысину сорванным лопухом. «Мой учитель, как-никак. Понимать надо». Завидовать дурно, но колдун сейчас завидовал обоим. «И вот еще!» С усилием Яныш Кручик разорвал объект своих манипуляций на мелкие клочки. Стиснул в кулаке до белизны костяшек. Морщась, разжал пальцы, протянул руку с клятвой к Диманию и чуть вверх. Наверное, поджег остатки от солнечного луча. Но это мускулюс не рискнул бы утверждать доподлинно. Тем более, что тучи клубились по-прежнему, скрывая солнце. Ожидание, пока дрянь на ладони прогорит до конца. Наконец парень дунул, развеивая пепел в воздухе. «Теперь все, дядя Фарт, понимаете? Больше нет никакой клятвы!» Яныш сгорбился от усталости и добавил еле слышно. «И не было никогда. Я вас потом научу, как это делается». Диманий таял, будто сугроб ясным весенним днем. Гримасы, уродство, ужас стекали на землю в три ручья. Вдох, выдох, удар сердца, трепет ресниц. Время больше не измерялось другими мерами. И вот в дурно пахнущей луже сидит Фортунат Цвях, охотник на демонов. Мокрый насквозь, хоть выкручивай. Особо смешно выглядела знаменитая бородка мага. Липкий козлиный клок. «Ну ты вредитель!» — буркнул винатор, косясь на мускулюса. Колдун голову был готов отдать на отсечение, что Цвях внимательно изучает куклу с булавкой, заблаговременно спрятанной обратно. И куртка для него не помеха. «Ну, ты коллега и вредитель. Скажу Серафиму, пусть тебя заразу в должности повысит». «Благодарю за опеку», — совершенно искренне отозвался Андреа, кланяясь. Начался дождь. Мелкий, назойливый. Взамен солнца, которое, если верить балладам, должно заливать лучами место Великой Победы. Скоро все будут мокрыми, как охотник. Надо идти. Надо собраться с силами и уходить отсюда. Осознание, радость или горе, счастье, угрызение совести, они придут потом, потащатся за измученными людьми, шепотом условливаясь по дороге, кому являться первым, кому обождать за порогом. А сейчас дышать — и то слишком обременительная задача. «Небось, брониться станешь, а, Леон?» Едвига Швеллер стояла у кустов. Стояла — это громко сказано. За 5 лет тело женщины разучилось подчиняться. Если бы рыжая Мелис не подставила плечо, упала бы, расшиблась. А так, смотрите-ка, стоит. «Ягод я не собрала. У тебя заказ, 6 кип юфти». «Стану брониться. Обязательно стану, Яся», — хрипло выдохнул кожевник. Он был старый-старый, такой старый, что аж молодой. «Должно быть, прибьешь?» «Должно быть, прибью. Почему нет?» «Ну да ладно, дело семейное». «В семье разное случается, Яся». «А ты чего здесь на варежке? Леон, ты чего?» «Ничего. Случайно я». «За мной, что ли, шел?» «Ага, за тобой». Слушая этот разговор, колдун отвернулся. Настоящему малефику уставом полагается черствость сердца и твердость духа. Малефик, который настоящий, вроде корки на ране. А тут устав катится кубарем в стылый омут. Перед людьми стыдно, и в носу щиплет. Чтобы отвлечься, мускулюс сунулся по ниточке амбит-контроля, успокоить нервы основной работой. После недавних событий уход, присмотр за лильскими проказницами казался чуть ли не отдохновением, великой безделицей, умножающей приток маны. Сунулся, принюхался. «Мамочка моя!» как изволила недавно выразиться сударыня Лилипутка. «Линяют!» Счастливый крик вздернул ежовую варежку на дыбы. «Откуда и силы ты взялись?» — припустил к мосту призовым рысаком. Дождь отстал на окраине города.